Глава 7. Домой Эвелина возвращалась в задумчивом и немного грустном настроении. Тема минувшего урока вырвала из закоулков души мрачные страшные воспоминания прошлого. Но когда дворецкий сообщил, что Трелл Кристен уже вернулся, все тягостные мысли улетучились, развеялись, как облачко с небосвода в знойный день. Вихрем ворвалась девушка в кабинет, сразу устремилась к столу, за которым сидел супруг. «Как же я рада, что ты дома!» Влетела она в распахнутые объятия любимого. «А как я рад!» Усмехнулся Кристен, подхватывая жену на руки и направляясь к дивану. Усадив ее на свои колени, властно обхватил затылок Эвелины, поцеловал так жарко, горячо, что она не выдержала, выгнулась всем телом, застонав его губы. «Крис!» Потянулась к нему, когда Кристен, тяжело дыша, отстранился. «Нет, милая». Покачал головой, с трудом сдержал дикое желание уложить жену на стол и, задрав подол, без прелюдий, без нежности, одним ударом ворваться в ее лоно, утверждая свое право на нее. «Нет». Заставил себя ссадить любимую с колен, поднявшись, прошел к бару. «Много дел скопилось, мне необходимо немного поработать, а вечером...» «Вечером», — тихо повторила Эвелина. Мысли девушки испуганными пташками заметались в голове. Что сделано не так? Провинилась в чем-то? Почему так резко отстранился? А не понежил ее в объятиях, как ранее? «Вечером мы идем в театр». Кристен повернулся к жене с бокалом в руке. Заметил, как она немного побледнела, и потух любимый взгляд. «Лина». Позвал, чуть склонив голову, и когда она посмотрела на него растерянно, продолжил многообещающе. «Девочка моя, вечером мы обязательно все наверстаем». «Да, конечно». Эвелина виновато улыбнулась, поднимаясь на ноги, одернула подол. «Наверняка скопилось много дел за время твоего отсутствия. Корреспонденция целый короб набралось. В театре ты должен встретиться с кем-то или просто светский выход». Усиленно заталкивая обиду разочарования поглубже, так, чтобы они не проскользнули в голосе, спросила, подходя к двери. «Нет, только ты и я. Мне доложили, что сегодня состоится премьера, которая произвела фурор в соседних королевствах». «Хорошо, во сколько выезжаем?» – кивнула Эвелина. Рваное дыхание срывалось с ее губ, когда девушка торопливо вошла в свои покои. Прикрыв тихо за собой дверь, не сдержалась, всхлипнула и бросилась в купальню. Слезы предательски катились по щекам, пока она рывками снимала с себя одежду, пока она залезала в наполняющуюся ванну. Каждый раз после возвращения Кристена они хотя бы один полноценный день проводили вдвоем, наедине. Сейчас же Эви не понимала, почему вдруг после долгой разлуки муж не хочет провести с ней время дома, насладиться общением в тишине, уюте. Да чего ж греха таить, не только общениями, но и друг другом. Ведь посетить театр они могут и в другое время. Ну и пусть премьера, разве она может заменить тихий вечер вдвоем с любимым? И если бы не страстный поцелуй при встрече, она бы подумала, что произошло что-то совсем плохое. Внезапно Эвелина замерла. Мысль, пришедшая ей в голову, была ужасна. А что, если Кристену кто-то рассказал о моей встрече с Вистером? «Нет», — мотнула головой и потерла лицо ладонями. «Не может того быть. Мы и встретились-то случайно и толком не поговорили». Обмолвились всего лишь парой фраз, хотя Вистер не удержался и обнял меня, да поцеловал в макушку, но... Нет, я далеко находилась от дома и от центра, и улочка была практически безлюдной. Всего лишь рабочий люд, да праздно шатающийся. А если кто увидел и сказал Кристену, он молчать бы не стал, когда я рассказывала ему, чем занималась в его отсутствие, все равно бы спросил, сказал что-нибудь. «Трея!» Вздрогнула, услышав голос камеристки, и, омыв лицо, позвала ее. «Помоги мне», — приказала, пряча взгляд. «Сегодня вечером светский выход, и я должна выглядеть неотразимо, чтобы блистать. Чтобы...» Продолжить не смогла. Закусив губу, откинула голову назад, позволяя камеристке заняться волосами. Позже узнала от прислуги, что муж до вечера не выходил из кабинета, и только уже собравшись и придирчиво осматривая себя в зеркале, услышала шум из смежных покоев. Ей так хотелось войти к нему, прижаться и насладиться объятиями любимого. почувствовать себя желанной, необходимой, но не решилась. «Вы выглядите... О, как вы чудесно выглядите!» Довольно улыбаясь, проговорила камеристка, поправляя локоны хозяйки, в которых блестели маленькие кристаллы драгоценных камней. «Все, я вот уверена, абсолютно все будут на вас смотреть. А уж ваш муж... Кэрри закатила глаза, и в этот момент Эвелина немного резким голосом распорядилась. «Оставь меня!» «Да, конечно!» Закивала камеристка и уже у двери услышала тихое. «Кэрри, не обижайся. Я ужасно нервничаю и хочу побыть одна». «Да что вы! Ни в коем разе!» Заверила она хозяйку, покидая ее покои. Эвелина застыла у окна, глядя, как за окном становится темнее. Как гуще ложатся тени от особняка и деревьев вдоль дороги. Страх, тоска, тревога все больше овладевали девушкой. Когда дверь смежных покоев распахнулась и в комнату вошел муж, она в смятении сжала ладони в кулаки, замерла, ожидая его реакции первых слов. «Лина, дорогая, ты...» Кристен, закрепляя эмблему главы рода, на лацкане пиджака поднял голову и замер. Его жена стояла у окна и, чуть повернувшись к нему, напряженно вглядывалась в его глаза. Тоненькая фигурка, затянутая в атлас насыщенно-зеленого платья с небольшим шлейфом, притягивала взгляд. Сияющие волосы, уложенные в замысловатую прическу и спускающиеся локонами с одной стороны на грудь, служили золотым украшением, самым драгоценным и неповторимым. «Ты прекрасна, милая!» Чуть дрогнувшим от восхищения голосом признал Кристен, приближаясь к жене, протянул ей руку. «Пойдем». Не проронив ни слова, Эвелина вложила свою ладонь в руку мужа и безропотно прошла в его покое. «Мой подарок». Кристен подхватил заготовленный футляр, распахнул его, и Эвелина ошеломленно распахнула глаза. «Это же...» «Этот гарнитур сделан на заказ. Для тебя, моя Ильяна». «Благостные!» – потрясенно выдохнула девушка, осматривая шикарное ожерелье из самых редких драгоценных камней из мира риантов. Посмотрела на любимого растерянно. «Но зачем? Крис, они же ужасно!» «Ничто мне не дорого так, как ты!» Прервал жену Кристен, подхватывая ожерелье и надевая его на шею любимой. В ложбинку груди лег центральный камень, ограненный в форме необычного звездчатого цветка, который аккуратно кончиками пальцев погладила Эвелина. «Это...» «Это Льяна», — улыбался Кристен довольно. «Да...» — сипло выдохнула девушка. «Прекрасный маленький цветок, Льяна, именем которого называл ее любимый. Однажды он привез ей маленький букетик из этих безумно редких цветов. И я хотела бы...» — прошептала Эвелина, сглатывая подкатившийся к горлу ком. «Хотела бы когда-нибудь увидеть, как они растут», — проговорила едва слышно, наблюдая, как муж надевает на ее запястье браслет и протягивает футляр, чтобы она могла забрать серьги великолепного комплекта. «Я думаю, это можно устроить, но для начала тебе надо будет заняться физподготовкой и обрести необходимые навыки для выживания в горах. Я подберу тебе наставника». «Ты серьезно?» — ошарашенно спросила Эвелина. Ее пальцы замерли у мочки уха, так и не вдев сережку. «Серьезно?» Тепло усмехнулся Кристен. «Я не понимаю». Качнула она головой, отчего драгоценные камни замерцали, словно волшебные светлячки. «Что именно?» Спросил Кристен, подставляя локоть, за который ухватилась Эвелина. «Ты сегодня был...» «Продолжай», — велел, выводя жену из покоев, направляясь к лестнице. «Немного холоден со мной», — едва слышно призналась девушка. «Я исправлюсь», — проговорил Кристен ей на ухо, отчего кожу девушки усыпали мурашки. «Ты утвердишься, что я умею быть горячим, дорогая». Запрокинув голову, Эвелина думала, что муж ее поцелует, но он, отвернувшись, повел дальше, к выходу, а потом к ожидающему скоростному эфиркату.